О, давайте действительно сейчас мне тут намекнули, кому позвонить. Сейчас, секунду, постараемся. Алло. Алло, здравствуйте, Юрий Дмитриевич. А я от Ани, от Анны Розиновой звоню, это зоозащитница. А к нам попало видео, где вы сношаетесь с котом. Сношаюсь? Да, как вы можете это прокомментировать? Что еще придумаете? Не, дело в том, что мы дадим ход этому делу, мы сейчас в МВД напишем. Давайте. Просто смотрите, если что, перезвоните на этот номер и прокомментируйте, пожалуйста, как-то, как вы. Зачем вы этим делом занялись? А током ведь там никто не показали, как током где-то голова в стенку, нет это? В смысле? Не-не-не, этого. На видео нету, на видео просто фигура, похожая на вашу, и... кот, которого насилуют, и все тут. Просто хотелось бы услышать ваше мнение, действительно ли такое было или нет. А у вас мозги вообще соображают, как все говорит? Ну, всякое возможно, знаете... Ну, Юрий... Да нет, ну это же... Можно больным быть не настолько, чтобы... Не, Юрий, я понимаю, вы добродушный человек по телевизору. Ну, смотрите, вот, допустим, подождите, Юрий, смотрите, вот Олега, знаете, Соколова, он тоже вроде такой прикольный чувак был, вроде прикольный такой, но в итоге взял и расчленил девушку. То есть никогда не знаешь, какой человек там на самом деле. Вот поэтому мы вам звоним и спрашиваем, сначала с вами поговорить пытаемся. Анна очень обеспокоена то, что вы вот таким делом занялись. Ну, это, знаете, на больных людей это рассчитано, такое дело. То есть вы этим не занимались? Ну, вы сами соображаете, что вы делаете. Но это на самом деле не я. Анна мне сказала с вами к вам позвонить, потому что она с вами разговаривать даже не хочет. Она убеждена, что это вы и что вы зоофил. Ну, значит, они ваши мысли с головой не в порядке, раз она убеждена. Значит, мозги поехали, надо вас в психбольницу отправлять. Понимаете? Ну вот, если что, вы ей можете перезвонить, если захотите, конечно, там разобраться, что... Ну, ну что же не с нервными психическими разговаривать, раз они мозгов нет? Аня, понимаете, а что у нее еще такая испорченная психика, взгляд на жизнь? Все можно догадаться, но такое придумать. Это же надо придумать еще. Ну, она такая, она экстраординарная женщина, да, это есть у нее. А скажите, а как вы относитесь к фильму «Джокер»? Она чисто больная. Я не смотрел этот фильм, я слышал о нем. Это грубый фильм. Не знаю, я не так. Как можно относиться к фильмам? Ты странный человек. Как можно относиться? Не, ну этот же фильм, он несет какой-то подтекст интересный. Просто там вот основной персонаж, это все-таки вот именно клоун, поэтому ваше мнение интересно было бы услышать. Не знаю. Персонаж я даже не смотрю. Все посмотрели, вам нравится, вы смотрели. А я не нравится, даже услышал, что это агрессивно, я не смотрю. Я... Там, где вызывает агрессию, даже не хочу смотреть. А вам это, наверное, доставляет удовольствие, да? Не, но он же основное не агрессию доставляет, вот в чем дело. А что? Там как бы основной мотив, он более философский, раскрывает, как один простой клоун, как простой человек, которого задавила система, как он поднял, в принципе, людей, вот. И это в нашей, в России очень этот фильм не любят из-за того, что видят, что однажды какой-то клоун действительно может поднять людей и повести за собой, потому что все устали от плешивой крысы Путина, сами понимаете. Ну это так, я между прочим спросил, интересно ваше мнение было. Я понимаю, в чем дело. А почему вот Путина берет? Вы посмотрите, какие там клоуны есть в Думе. Такие клоуны. Рябкающие. Не, ну это злые клоуны. Понимаете, ну как другие, они стоят у власти, они всем кричат, что мы поможем, будем помогать, мы за. На самом деле они клоуны играют, популярность свою, понимаете? Не, есть... Вы всегда, помните, я вам скажу такую вещь. Всегда легко кого-то обсуждать, говорить. Вы сейчас, вам плохо живете? Вот вы пенсионер? Да, пенсионер, да, плохо живется. Дело в том, что клоун, я очень уважаю эту профессию, поэтому я бы предпочел называть тех, кто в Госдуме, не клоуны, а дегенераты. Значит, что... я единственное вам хочу сказать. Вы же, наверное, послевоенный человек, да? Да, да, да. Послевоенный. Помните, как мы жили все? Мы жили в общежитиях, один туалет там на 30 метров. Да, да, да, подтирались лопухом. Заслужили кошмар. А сейчас уже живем нормально и так недовольны, так все. И вообще-то обсуждаем, кто что украл, куда чего. Но, и Господь накажет. У каждого лет. Но не забывайте такую вещь, что безнаказанно ничего не проходит. Все, каждый получит свое. Ну да, так самое вот, главное, против Путина сейчас же, вы слышали, вон, что происходит. Я даже не знаю. Я знаю, что я уважаю президента. Нормально, что происходит? А, нет, так вот он скоро получит по заслугам. Дело в том, что в ООН против него сейчас дело, Украина инициировала дело, международный суд, которое станет основой международного, скажем, трибунала военного за военные преступления, сбитый Боинг и за развязанную войну в Украине, за такие вещи, то есть он свое получит. Человек уже в возрасте, вы соображаете, вы всему этому верите. Нет, так это факт. Вы хотите, чтобы сюда к вам пришли, и вам... Какой факт? Непонятно, какой факт? Какой факт? У меня сестра живет в Донецке, ее обстреливают каждый день. Я все говорю, бросьте их и уезжай оттуда, к Едрине Фине. Не, ну они такие, прям нет, я буду здесь жить, трое детей у нее там. Ну и хорошо, в Одессе, смотрите, была еще Харьковская Народная Республика, вы слышали о такой? Вот Харьковская Народная Республика, смотрите, вот госадминистрация Харькова, там тоже был российский флаг, но просто на следующий день, кажется, подразделение Ягуар, или как-то так называется, типа нашего ОМОНа, повязало вот этих вот зачинщиков, и Харьков сейчас живет мирной жизнью. А там, где вот эти вот пророссийские ДНР, ЛНР, вот это вот алкаши понаезжали, российские военные, там сейчас стреляют, действительно. То есть это опять же развязано Путиным. Соображайте, при чем здесь Путин? Путин защищает народ. Там я же объясняю, если бы он защищал народ, было бы так же, как в Одессе и в Харькове, то есть спокойная жизнь. А так, эту войну он развязал, там российские военные присутствуют. А то, что вы умный человек, соображаете, что в Одессе сожгли заживо 50 человек людей. А за что сожгли? А вы не смотрели, с чего это началось? Было футбольное, был футбол. Вышли болельщики, в том числе и демонстранты за единство Украины. Вышли, никого не трогали, безоружные парни, девушки. Потом вышла вот эта вот мразота с георгиевскими ленточками, которая застрелила двух человек. Застрелила в толпе, вот так вот, безоружных взяли, расстреляли. В итоге толпа, естественно, с этого кощунства озверела. И чем это закончилось? Тем, что эту кодло погнали в Дом профсоюзов и там подожгли. И после этого, смотрите, Одесса живет мирной жизнью. Одессу никто никого не бомбит, заметили? А вот Донбасс почему-то, там, где есть российские военные и вот эти вот алкашня всякая, наркоманы, которым нечем кредит платить, они пошли деньги зарабатывать, убивать украинских военных. Вот там, где вот эта вот тварь мерзота есть, там почему-то стреляют и убивают. Не заметили аналогию? Ну, я вам так дал поразмышлять, просто я вам рекомендую поменьше смотреть телевизор и искать информацию самостоятельно в интернете. Да я вообще не смотрю телевизор. Я удивляюсь, как вы... взрослый человек, вот такое, у вас язык поворачивается такие. Хорошо, вещи. Откуда на Донбассе берутся живая сила и военная техника, которая есть на вооружении в Российской Федерации? Причем количество танков. Если я был бы помоложе, я бы тоже пошел, взял бы ружье и пошел бы защищать свою сестру, племянника. От кого всех, защищать? Всех. От кого защищать? От тех, кто бомбит. А почему бомбят? Объясните, а почему бомбят? Вы знаете, позавчера позавчера. You have 20 seconds. Что Израилем сделал плохого? Что он сделал? Он отдает работу, он отдает... они бомбят. Ну и что? Не, ну в Харькове же не бомбят, в том-то вот и дело. Вот евреи такие, такие, они вот такие. Причем здесь евреи? Вы понимаете, так же и здесь. Да. Вы. Ну с кого вы слушаете огибку? Вы... Да не, блин, сорвалось. Сейчас я ему перезвоню, ребят, секундочку. Это интересно, Куклачев такой ватник знатный оказывается. Сейчас вдруг это старику мозги вправим. Алло, извините, оборвалась связь. Да, так вот, я хотел вас спросить, почему в Харькове не бомбят никого, а вот Донецк и Луганск бомбят? Вы не задавали себе такой вопрос? Я не занимаюсь политикой, я не военный генерал. Нет, но если вы на такие вещи рассуждаете, значит, вы уже в политике. Вы не можете быть вне политики, потому что это всех нас касается, это касается нашего уровня жизни. Понятно, вы известный человек, у вас всегда будут... скажем так, у вас всегда будет аудитория. Это понятно, у вас свои интересы. Но нужно же отстаивать, скажем, какие-то идеалы, там, какие-то общие ценности, общечеловеческие ценности. Украинцы, они не хотят жить в говне. Вот это вся мотивация, почему они не хотят быть в России. В путинской России, имею в виду. Если... Россия была по уровню жизни, как Америка. Тогда... Если вы говорите, они не хотят, но 2 миллиона здесь украинцев работают вовсю, и вот с Украины... А вы подсчет ввели? Вы только что говорили, что вы не в политике. Откуда вы знаете, что 2 миллиона украинцев работают в России? Мне друг сказал, который приехал сюда. Друг? А кто друг? Он что, он подсчеты ведет какие-то или что? Он из Днепропетровска уехал, говорит, это кошмар. И он рассказывает, какой ужас там. Понимаете, я верю ему, потому что мы с ним лет 50 уже дружим. Ну какие понимаете? Кошмары? Эти нацисты, что ли, маршируют? Я просто в Украине, реально, я везде был в Украине. Нигде нет вот этих вот нацистов там или еще кого-то. Никто никого там за язык не гоняет. Я разговариваю на русском языке, что во Львове, что в Киеве, что в Днепропетровске. Днепре сейчас называется, Днепр. Никто за русский язык не гоняет, то есть, может, у него идеально такое, может, он действительно человек Советского Союза, и вот он, его страны нет, поэтому он и не считает себя гражданином Украины, может, из-за этого он и говорит, что кошмар, чтобы, знаете, идейно... Да там работы нет, все говорят, вся молодежь уехала в Европу. Ну, это уже другое дело, то, что работы нету, да, я не скажу, что жизнь прямо-таки хорошая, но, скажем так, получше, чем в России, по крайней мере, у нас в пятерочках вот эти вот бабушки, да, бабушки и даже обычные люди у нас пятерочки помои ищут, там такого нет, там, допустим, социальные столовые есть. У нас, слышали, что было? В Питере открыли социальную столовую для пенсионеров. А те, кто открыл эту столовую, их оштрафовали. Закрыли столовую и оштрафовали их на 250 тысяч рублей. В Украине такая столовая есть, вот будки деревянные по Киеву всему расставлены. Там этих пенсионеров кормят. То есть вот, понимаете, за что они борются? За вот это отношение, за свободу, что украинец сейчас может с безвизом. Захотел он в Вену там или куда, или во Францию захотел, взял, поехал. Когда Украина была еще в 2013 году, он не мог себе этого позволить. Просто так вот взять без виз, поехать в Вену. Вот за что они борются. Не за какой-то там украинский язык, который там по телевизору говорят. Поэтому вы уточните тому друга, какие у него общие человеческие ценности, потому что человек, он склонен все описывать своими ценностями. Если ему нравится изначально русский мир, он никогда не полюбит все вот это украинское, что сейчас происходит в Украине. Он никогда не полюбит европейское. Он будет говорить, что это фашизм и все такое, потому что у него сознание так устроено. Вот в чем дело. Алло, Юрий, вы меня слышите? Да, слышу, я вас слушаю. Да, так я вам предлагаю, не знаю, реально самому поехать, посмотреть и увидеть все собственными глазами. Не слушайте друзей. У вас наверняка там есть тоже друзья, которые сейчас живут в Украине, которые могут вам там Это поручительство или какие документы нужны? Типа поручитель нужен, да? Просто реально вот сами поедьте, все посмотрите. Вас никто там не в концлагерь не отправит, я вам вот гарантирую. Вас никто там не убьет, не побьет за то, что вы русский. Реально вот в Киеве, то есть я с москвичами был, с москвичами ходили по Киеву. То подумайте на этот счет. Хорошо. Ну ладно, Юрий, не буду вас отвлекать. Все, всего вам доброго, удачи вам и вашим кошакам. Счастливо. Желаю вам тоже здоровья, берегите себя. Берегите свой духовный мир. Не разрешайте его растрачивать по пустому. Да, да, да, стараемся. Все, спасибо, все, всего доброго. До свидания. Ребят, на самом деле не знаю, или мне показалось, или он ватник только из-за того, что ему пиздят в уши. В уши заливает гной, и может он, конечно, знаете, со мной уже общался так на отъебись из серии последний момент, но я здесь не вижу какой-то уверенности у него в его какой-то там позиции. Не, а если в русский мир, то, конечно, да. Так вдруг действительно, не знаю, в Украину приедет, посмотришь, что там нету этой всей хуеты. Не, Аймикадо, конечно, ему может быть и похуй. ХЗ. Потому что, да, есть такие вот, этот же, как его, молочный, да, комик. Дуэт имени Чехова, тоже он там приехал, как бы... Чувак из Украины тоже мог это все воочию увидеть, но не, он туда приехал и начал говорить, что там фашисты. Да есть вот такие вот мразоватые личности, которые вот знают, что говорят неправду, но зачем-то вот пиздят.